энергии Ци, соответствующей единой энергии универсума и духовности Шэнь. В совершенствовании человека мыслилось как процесс последовательного очищения семени до состояния энергии и энергии до состояния духовности, после чего подвижник духовной истины обретал способность вернуться к пустоте, оживотворяющей все сущее. Но бесконечность пустоты неотделима от конечности человеческого опыта, поэтому образ идеального человека даосов, так называемого бессмертного небожителя Сянь, наделен гротескными, даже комическими чертами, свойственными образу трикстера, посредника между небесами и землей. Все китайские мыслители признавали, что чувства являются неотъемлемой частью человеческой природы. Но чувства мудрого очищены от страстей и желаний. Конфуцианцы проповедовали правильную артикуляцию чувств. Даосы же говорили об одухотворенном желании, которое само проступает в человеке, когда его чувства не ущемлены соображениями пользы, престижа, корысти, властолюбия и прочими пороками, прививаемыми обществом. Что касается буддистов, то они требовали полного искоренения страстей посредством познания их пустотности. С древности в Китае существовали различные трактовки человеческой природы. Конфуций избегал однозначных оценок и только подчеркивал, что человек способен к совершенствованию. Мэн Цзы отстаивал тезис об изначальной доброте человека, тогда как Сюнь Цзы утверждал, что человек от природы алчен и себелюбив, и становится добрым лишь благодаря воспитанию. В эпоху поздней древности и раннего средневековья возобладала смешанная точка зрения. Считалось, что в людях от рождения заложена предрасположенность и к добру, и к злу. Душевные же качества каждого определены его судьбой. Страница 191. Иногда эта концепция накладывалась на идею врожденной моральной иерархии людей. В эпоху ранних империй было принято делить людей на три категории – добрых, средних и злых. Позднее большинство китайских мыслителей предпочитали говорить о врожденной доброте человеческой природы и затемнявших ее эгоистических желаниях, выводя из этой посылки необходимость морального совершенствования. Отдельной колонкой. Когда сердце распущено, человек становится демоном, а когда сердце держит в узде, человек становится Буддой. Конец цитаты. Предисловие к роману «Путешествие на Запад», 16 век. Далее цитата. «Все вещи в мире, как рассыпанные монеты, а чувства – нить, скрепляющая их». Конец цитаты. Фэн Мэн Лун, 17 век. Далее. «Страстность возвышенного мужа, подобно щербинке на драгоценной яшме, придающая ей особенное очарование». Конец цитаты. Цао Цзинь, 16 век. Далее. «Тот, кто покоряется демонам, прежде пасует перед своим сердцем. Обуздай свое сердце, и все демоны твоей души рассеются. Тот, кто увлечен соблазнами мира, прежде дает увлечь себя своим страстям. Когда страсти подвластны человеку, соблазны мира не тронут его сердце». Конец цитаты. Хун Цзи Чен, 17 век. Далее цитата. «В присутствии сознания как будто есть мысли, и как будто их нет, словно легкая дымка простерта по небу. В этой жизни как будто касаешься вещей и как будто далек от них, словно капли дождя стекают по листьям платана». Конец цитаты. У Цун Сянь, 17 век.